Арль, 1889. Мой милый брат, надеюсь, Гоген тебя вполне успокоит, равно как и насчет живописи. Я надеюсь, что скоро снова смогу приняться за мою работу. Сиделка и мой друг Рулен позаботились о доме и привели все в полный порядок. Когда я опять выйду, я отправлюсь туда. Скоро опять наступит хорошее время года, и снова воскреснут чудные цветочные сады. Дорогой мой брат, я так взволнован этим твоим путешествием. Мне бы так хотелось, чтобы тебе этого не пришлось перенести. В конце концов, ведь не произошло ничего такого особенно скверного, и не было причин тебя беспокоить. Чего бы я ни дал ради того, чтобы ты увидал Арль, когда он был еще хорош. Теперь ты его видел в черных тонах. Не беспокойся обо мне. Направляй твои письма прямо ко мне, улица Ламартина, 2. Я отошлю Гогену, как только он пожелает, его картины, оставшиеся в доме. Мы должны ему за расходы, потраченные им на мебель. Жму тебе руку, должен снова вернуться в больницу. Напиши от меня словечко матери, чтобы никто не беспокоился.